Краткие выводы. Как одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас? Правило первое. Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духов уныния. Правило второе. Не расстраивайтесь из-за пустяков. Не позволяйте пустякам разрушать ваше счастье. Правило третье. Используйте закон больших чисел для изгнания беспокойства из вашей жизни. Спрашивайте себя, какова вероятность того, что это событие вообще произойдет. Правило четвертое. Миритесь с неизбежным. Если вы знаете, что изменить обстоятельства не в ваших силах, скажите себе, это так, и, видимо, не может быть иначе. Правило пятое. Установите ограничитель потерь на ваше беспокойство. Решите для себя, в какой мере стоит беспокоиться из-за данного события, и не затрачивайте усилий сверх меры. Правило шестое. Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. Не пилите опилки.